Глава 7. Чарли с Элли остались обедать. Это значит, что они сами пожарили себе яичницу и нашли в холодильнике кусок сыру. Пока они были на кухне, Чарли, похоже, заполнил пробелы в сведениях Элли, потому что когда они принесли свои подносы в гостиную, Элли знала все, что было известно ему. «Есть хочешь?» — спросил Чарли. «Не хочу». «А выпить?» «А не пошел бы ты. Извини». Доктор сказал, что алкоголь выводится из организма очень медленно. Ускорить процесс невозможно, и от похмелья никак не избавиться. Остается только терпеть. Доктор еще сказал, что люди, которые обычно пьют мало, страдают сильнее, потому что у них нет привычки к алкоголю. Он с улыбкой выразил мне свое сочувствие. «Ну, и что ты собираешься со всем этим делать?» — спросил Чарли, положив в рот кусок яичницы и указывая вилкой на меня, бессильно распростертого на диване. «Ты предлагаешь обратиться в полицию?» — равнодушно спросил я. «Хм, вот именно, я только что оттуда. Полицейские точно знают, что я был настолько пьян, что все, на что я могу пожаловаться, легко истолковать как пьяный бред». «Ты думаешь, Джоди и Дженсер Мейс именно поэтому так и поступили?» «А почему бы еще? Наверное, я еще должен быть им благодарен за то, что они всего лишь опозорили меня, вместо того, чтобы избавиться от меня раз и навсегда». Элли пришла в ужас от этой мысли. «Честно говоря, мне это было приятно. Чарли был более практичен». «Всем известно, как сложно избавиться от трупа», — сказал он. «Я бы сказал, что Джоди и Дженсер Мейс посовещались и пришли к выводу, что будет куда безопаснее бросить тебя мертвецки пьяным где-нибудь в Лондоне». «Там был еще один человек», — сказал я и описал этого здоровяка в темных очках. «Ты его раньше встречал?» — спросил Чарли. «Нет, никогда». «Исполнитель?» «Может, он и головой работает, не могу сказать». «Ясно одно», — сказал Чарли. «Если они намеревались опозорить тебя, завтра о твоих приключениях станет известно на всех ипподромах». «Только этого не хватало», — подумал я. Я был уверен, что Чарли прав. После этого посещать скачки станет еще менее приятно. «Наверное, тебе это не понравится», — заметила Элли. «Но если бы я хотела облить тебя грязью, я позаботилась бы о том, чтобы сегодня утром в суде присутствовал какой-нибудь репортер». «О, черт! Час от часу не легче». «И ты будешь лежать и ждать, пока тебя уделают с головы до ног?» — поинтересовался Чарли. «Тут есть маленькая загвоздка», — улыбнулась Элли. «Что он вообще делал в конюшнях Джоди в такое время?» «А, — сказал я, — да, тут-то и зарыта собака, согласен. Я вам все расскажу, но только вы должны поклясться своей душой, что об этом никто не узнает». «Ты шутишь?» — спросила Элли. «Да нет, не похоже», — сказал Чарли. «Я абсолютно серьезен, обещайте». «Ты слишком много возишься с игрушками. Это ребячество». «Обычай приносить клятву принят во многих государственных учреждениях». «Ну ладно, ладно», — вздохнул Чарли. «Клянусь своей душой». «И я тоже», — весело сказала Элли. «Давай, рассказывай». «У меня есть конь, которого зовут Энерджайз», — начал я. Мои слушатели кивнули, они его знали. Я провел с ним полчаса в разбитом фургоне-коневозке в Сэндауне. Они снова кивнули. Потом я отправил его к Руперту Рэмзи. В прошлое воскресенье я снова провел с ним полчаса. «И что?» — спросил Чарли. «Ну так вот, тот конь, что стоит у Руперта Рэмзи, не Энерджайз». Чарли, который до того сидел, развалившись в кресле, выпрямился так резко, что его тарелка с яичницей полетела на пол. Он наклонился и принялся на ощупь подбирать куски яичницы, не сводя с меня глаз. «Ты уверен?» «Уверен. Он очень похож на Энерджайза. и если бы не эти полчаса, я бы и не заметил разницы. Владельцы часто не знают своих лошадей. Сколько анекдотов ходит на эту тему. Но Энерджайза я тогда в Сэндауне запомнил. И когда я побывал у Руперта Рэмзи, я понял, что конь не тот. И прошлой ночью ты пробрался в конюшню Джоди, чтобы посмотреть, там ли еще Энерджайз, медленно произнес Чарли. Да. И он там? Да. Ты абсолютно уверен? Абсолютно. Слегка щучья голова, небольшой надрыв у кончика левого уха, на плече лысинка размером с двухпенсовую монету. Он стоит в деннике номер 13. Там они тебя и застукали? Нет. Элли, помнишь, как мы ездили в Нью-Маркет? Разве такое забудешь? Гермеса помнишь? Она наморщила нос. Это такой рыжий? Да, верно. Видишь ли, в тот день я поехал с тобой к Тревору Кеннету, чтобы проверить, смогу ли я определить, действительно ли тот Гермес, что стоит у него, тот же самый, который был у Джоди, понимаешь? И это был тот самый? Зачарованно спросила она. Я не смог определить. Я обнаружил, что слишком плохо знаю Гермеса. И в любом случае, если Джоди его подменил, он, вероятно, сделал это еще прошлым летом, перед двумя последними скачками, потому что Гермес в них показал себя очень плохо и пришел в самом хвосте. «Великий Боже!» — сказал Чарли. «И что, ты нашел у Джоди и Гермеса тоже?» «Не знаю. Рыжих там стояло трое. Все трое без особых примет, как и Гермес. Очень похожи друг на друга. Я не могу сказать, был ли среди них Гермес. Но Джоди со своими дружками застал меня в деннике одного из рыжих, и они явно не только разозлились, но и встревожились. «Но что он с этого будет иметь?» — спросила Элли. «У него есть несколько своих лошадей», — объяснил я. «Многие тренеры держат своих лошадей. Они выставляют их на скачки от своего имени, а потом, если лошади оказываются хорошими, продают их с прибылью, обычно своим же владельцам». «Ты хочешь сказать...» — медленно произнесла Элли. «Ты хочешь сказать, что он отослал к Руперту Рэмзи свою собственную лошадь, а Энерджайза оставил у себя? А потом, когда Энерджайз выиграет еще какую-нибудь крупную скачку, он продаст его за кругленькую сумму одному из тех, кто держит у него своих лошадей, и будет сам же тренировать его дальше?» «Где-то так». «Ничего себе!» «Я вовсе не уверен», — заметил я с сардонической улыбкой, «что ему не случалось продавать мне моих собственных лошадей, прежде подменив их своими». «О, Господи!» — сказал Чарли. «У меня было две гнедые кобылки, которых я не мог отличить друг от друга. Первая некоторое время выигрывала, а потом скисла. По совету Джоди я ее продал и купил другую, одну из его собственных, и она тут же начала выигрывать». «А как ты собираешься это доказать?» — спросила Элли. «Лично я не знаю, как это можно доказать», — заметил Чарли. «Тем более теперь, когда все будут думать, что ты был пьян». Мы все трое некоторое время обдумывали ситуацию. «Черт побери!» — вспылила, наконец, Элли. «Но почему этот мужик может тебя ограбить, опозорить перед всем светом и уйти безнаказанным?» «Не уйдет», — спокойно ответил я. «Дай срок». «А что ты будешь делать?» «Думать», — объяснил я. «Раз лобовая атака повлечет за собой обвинение в клевете, а так оно и будет, надо придумать хитрый план, который позволит мне ударить с тылу». Элли с Чарли переглянулись. «Многие вещи, которые он изобрел как детские игрушки, вполне пригодились и взрослым», — сказал ей Чарли. «Все равно, как первое судно на воздушной подушке». «Вот именно», — одобрительно кивнул Чарли. «И я подозреваю, что изобретатель пороха тоже выглядел человеком мирным и безобидным». Элли ослепительно улыбнулась ему, потом мне. Потом глянула на часы и вскочила. «Ой, мама, я опаздываю. Мне надо было уйти час назад. Сестра, наверное, там с ума сходит. Стивен!» Чарли посмотрел на нее, вздохнул и покорно понес тарелки на кухню. Я заставил себя подняться с диваном. «Ужасно жаль, что ты уезжаешь», — сказал я. «Надо, Стивен. Тебе не будет противно целоваться с небритым пьяницей?» Она, похоже, не имела ничего против. Мы зашли дальше, чем когда бы то ни было. «Со времен Колумба Атлантический океан сделался гораздо уже», — сказал я. «Ты его пересечешь?» «Вплавь, если понадобится». Она рассмеялась, чмокнула меня в колючую щеку и быстро ушла. В комнате сразу потемнело и сделалось как-то пусто. Мне так захотелось, чтобы она вернулась, что я даже сам себе удивился. У меня было несколько девушек, но каждый раз, когда они уходили, я с радостью возвращался к привычному одиночеству. У меня мелькнула мысль, что, быть может, в 35 лет мне нужна не подруга, а жена. С кухни вернулся Чарли, неся в руках чашку с блюдцем. «Сядь, а то упадешь», — сказал он. «Ты шатаешься, как телебашня». Я опустился на диван. «Выпей». Он заварил чаю средней крепости и добавил чуть-чуть молока. Я сделал пару глотков и поблагодарил его. «Ничего, если я теперь уйду», — спросил Чарли. «А то у меня встреча назначена». «Да, конечно». «Береги себя, олух». Он надел пальто, дружески помахал мне рукой и ушел. Оуэн давно уже поменял замки, взял запасные ключи от машины и уехал ее разыскивать. Я остался в квартире один. Почему-то здесь было значительно тише, чем обычно. Я допил чай, откинулся на подушке и закрыл глаза. Мне было очень плохо, все тело болело. «Черт бы побрал этого Джоди Литца», — подумал я, — «чтобы ему сквозь землю провалиться». Неудивительно, что он так стремился забрать Энерджайза из Сэндауна. У него, должно быть, уже стояла наготове подмена, ожидая подходящего момента. Когда я сказал, что собираюсь отправить Энерджайза в другое место, прямо отсюда, Джоди решился пойти на все, чтобы этого не произошло. Теперь я был уверен, что если бы за рулем фургона сидел не Энди Фред, а сам Джоди, я попал бы в больницу, если не в морг.